Никто не ответил мне на этот спич. Однако в глазах этих людей я прочитал счастье и решимость. Они были уверены, что я говорю правду. Перед ними стоял рыцарь-странник, один из тех, кто воспет в легендах как образец благородных идеалов. И потому они не колебались, даже после того, как я пронзил сердце первому из них. Описание ритуала гласило, что душа жертв могут сопротивляться, что их нужно будет ухватить, вырвать из тела в момент, когда пронзаешь сердце ритуальным стилетом, заставить стать частью подготовленной фигуры. Однако в этот раз я не ощутил никакого сопротивления. Душа за душой старики становились частью фигуры без малейшего сопротивления, пока все 10 не замкнули кольцо. Ритуал был завершен, осталось подать лишь финальный импульс, и вся земля под храмом превратится в смертельную ловушку. Однако делать это было преждевременно. Это была заготовка на случай, если мне не удастся подменить все 11 кристаллов. Именно так можно будет убить все 11 иерархов разом. Однако помимо ритуала была еще одна вещь, которую можно было сделать здесь. Улас, подойди сюда. Что ты чувствуешь? Ничего, кроме вони, мой господин. Я создал тонкую, тончайшую нить смерти, и аккуратно пронзил ею грудь старого слуги, медленно, нежно обвивая его душу. А теперь, сосредоточься на том, что внутри тебя, прислушайся к себе. Это похоже на холод, как будто вдруг стало прохладнее, но не снаружи, а внутри, как будто выпил холодной воды на жаре. Попробуй схватить этот холод, потянуть на себя, втянуть в себя поглубже. Медленно, но верно, у старика получилось. По созданной мною нити вглубь потянулась энергия смерти, скапливаясь вокруг его души. Это холод. Он начал как будто прижигать. Мой господин, это хорошо. Это значит, у тебя получилось. Попробуй справиться с этим чувством, привыкнуть к нему, но не гони его прочь. В дальнейшем эта сила станет твоей силой. Тебе нужно лишь приспособиться. Мы провели в каналах еще несколько часов, работая. Я замуровал тела в образовавшейся нише, используя раствор, чтобы восстановить кладку. Улас тем временем осваивал азы и искусство смерти, приспосабливая душу к удержанию энергии. Получалось у него так себе, но с чего-то же нужно начинать, верно? В награду за людей я дал Уласу денег, чтобы он мог купить себе нужные книги и инструменты для начинающих алхимиков. Теперь он в своей комнатушке снятого дома постоянно чем-то вонял, однако мы все равно скоро собирались покинуть город. Часть времени в оставшиеся месяцы до приезда делегации я потратил на то, чтобы научить Уласа азам искусства смерти, практикуясь на живности, которую он покупал на рынке. Он сумел вырастить свою первую нить смерти, научился пускать из нее простенькую стрелу достаточной силы, чтобы убить мелкую птицу, и управлять ею как марионеткой. Но на этом прогресс пока застопорился. Я велел ему тренироваться в свободное время. Впрочем, на свои руки уже было сложно смотреть без вздоха. Вся кожа от груди до ладоней была покрыта черной сетью каналов, потому приходилось постоянно ходить в перчатках и одежде, закрывающей грудь, а также прекратить посещение борделей. Немного подумав, я принял решение пожертвовать левой рукой, окончательно превратив ее в проводник, укрепив нежизнью. Раньше я не решался на подобное, но теперь, освоив высшие аспекты, я мог превратить собственную руку в подобие нежити, куда более эффективный и надежный вариант, чем в начале. С подачей энергии, наполненная нежизнью, она могла даже затягивать повреждения. В конце концов, в случае необходимости можно отрезать эту и обратиться к целителям за тем, что вырастить новую, верно. Ощущения от этого были странные. Я словно чувствовал и не чувствовал свою руку. Было похоже на онемение, только гораздо менее немое. Боли не было, однако я отчетливо понимал, когда и где образуется новая царапина. Раны же затягивались с высокой скоростью, силой прочности прибавилось. Я мог пробить ударом кулака деревянную стену и спокойно выдержать щитом удар, который ранее выбил бы щит из руки, или как минимум сломал ее. Польза, конечно, была налицо, однако прогресс в искусстве смерти вызвал внезапные проблемы интимного характера. Показывать себя болтушком в борделях мне больше совсем не хотелось, если пара черных линий еще ладно, то вот мертвая рука. Быть может, настала пора воспользоваться услугами вассалов. Глава 77. За 3 месяца до конклава охотницы наконец-то созрели для того, чтобы принести требуемые клятвы. Вскоре после этого я позвал их всех к себе. Скоро нам всем предстоит отправиться в долгое и опасное путешествие. В связи с этим у меня назрел один, касающийся его косвенно, но весьма важный вопрос. Я вышагивал перед девушками, сложив руки за спиной. Те с интересом смотрели на меня, поощряя продолжить. Мне бы пригодилась любовница на постоянной основе. Среди вас есть желающие? Милая покраснела, потом побледнела. Сначала она порывалась что-то сказать, однако так и не определилась что, возмущенно фыркнула, хлопнула дверью и была такова. Между остальными девушками тем временем явно происходил какой-то незримый диалог. Что это с ней? Удивленно поднял бровь я. Не обращайте внимания, у Милаи пунктик по этому вопросу, слишком остро все воспринимает. Она потом вернется и извинится. Фе, тряхнув короткой копной светлых волос, прояснила ситуацию. Тогда задаю тот же вопрос вам, раз уж она выбыла. Что, вот так с места взять и прыгнуть в постель? Скучно, никакой романтики. Тея решительно отказалась. Пас, предпочту сохранить рабочие отношения. Покачала головой Лара. Предпочитаю мужчин попроще, не в обиду будет сказано. Не мой уровень. Криво усмехнулась блондинка. Я не имею никаких возражений, так что в принципе согласна. Киана пожала плечами. Остальные три девушки уставились на нее как на восьмое чудо света, однако черноволосая наемница сделала вид, что не замечает этих взглядов. Прекрасно, это вопрос решен. Мы выходим из города сразу после конклава. Возьмем с собой один фургон. Следующая остановка – Небулас, столица Ганатры. Будьте готовы. Позже, когда мы с Кианой уже лежали в постели, та провела рукой по черной сетке нити смерти на груди и протянула. Это действительно выглядит странно. Даже не спросишь, что это. Усмехнулся я. Наемница лишь покачала головой. Хороший вассал не задает лишних вопросов. Хотя парочка у меня все же найдется, но отнюдь не по этой теме. Спрашивай. По поводу того, что сказали вы тогда, на скале. Мне бы хотелось подробностей. Что-то изменилось с тех пор. Поднял бровь я. Я изменилась. У меня стали появляться мысли, которых ранее никогда не было, и, мне кажется, их нет ни у одного человека из тех, что мне знакомы. Девушка посмотрела на меня убийственно серьезным взглядом. Вот оно что. Похоже, у моей маленькой подопечной начали потихоньку спадать розовые очки. Идем. Это будет лучше объяснить наглядно. Я поднялся и оделся, поманив Киану за собой. Вскоре мы уже петляли по разноцветным улочкам Кардиграда. Уверенно ведя за собой наемницу, я присматривал пустующий дом в неприметном уголке, и вскоре таковой нашелся. Мы вошли внутрь и остановились там. «Как ты находишь этот дом?» Девушка непонимающе оглядывалась по сторонам, внимательно изучила все, и наконец лишь развела руками, беспомощно посмотрев на меня. «Дом как дом, обычный, не слишком богатый. Здесь живет рядовой горожанин, рабочий или подмастерье в какой-нибудь лавке. Мы зашли сюда без его спроса, когда его здесь нет. Мы можем взять отсюда все что угодно, разбить вещи, забрать их себе, сжечь этот дом, подпалив деревянный стол. Знаешь почему?» Киана молчала, смотря на меня с абсолютным непониманием. «Не знаю, это даже не запрещено. Нет ни одного закона, ни одного королевского указа, который запретил бы нам сделать подобное. Как ты думаешь, почему?» Потому что никто так делает, воскликнула девушка. Это же навредит другому человеку. Именно, никто так не делает, ни у кого нет даже мысли о подобном. А у нас есть, у меня, у тебя, потому что мы свободны. На лице черноволосой наемницы отразилась напряженная работа мысли. Вы хотите сказать, что, именно, это и есть свобода. Мы свободны, остальные, нет. Но почему, если бы я знал, в мире есть некая сила, могущественная сила, что незримыми нитями, оковами, сковало всех людей до единого. Эти оковы можно сорвать с себя, сбросить. Но как можно порвать незримую удавку, что связывает тебя, если ты сам не знаешь о ней? Никак, прошептала Киана. Говорят, что люди не способны ко лжи, что люди не убивают других людей, что мы исключительно благородные создания, стоящие выше зверей. Однако в этом и заключается величайшая ложь нашего времени. Я не знаю, кто стоит за ней. Может быть, это не так уж их плохо, если люди начнут вредить друг другу, нам станет намного сложнее выживать. Может и так, легко согласился я, однако это порочный путь. Сегодня мы говорим, что допустимо отобрать у человека право выбора для того, чтобы нам было легче выживать. Что мы отберем у него потом? Здоровье, жизнь, будет ли правильно, если короли начнут насильно сгонять людей в шахты, где они будут умирать от изнурительной тяжелой работы, задыхаясь рудной пылью, для того чтобы больше людей получило хорошие доспехи. Ведь так тоже будет легче выживать. Все это было чушью, с моей точки зрения, конечно, но звучало красиво. Я не знаю ответа. Мне неведомо, что правильно, а что нет. Поэтому я и задаю вопросы. Пытаюсь узнать. И, говоря о свободе, я ведь принадлежу вам, разве нет? Вассал обязан выполнить любой приказ сюзерена. Здесь есть тонкая грань. Грань между вассалитетом и рабством. Порою почти незаметная. Однако даже если говорить об этом, это был твой выбор. Это главное. Ты выбрала служить мне. Именно ты, а не кто-то другой. Никто не решал за тебя. Что такое рабство? Я рассмеялся. В языке людей тела даже не было такого понятия, как рабство. Это то, чем было бы твое положение вассала, если бы я силой заставил тебя согласиться на него. Разве можно принудить к подобному? Клятвы приносятся только добровольно. Представь, что тебя посадят в холодную башню, где нет ничего, кроме камня, будут морить голодом и ежедневно избивать до полусмерти. До тех пор, пока ты не согласишься выполнять все приказы надзирателей. Сама, добровольно, ведь у тебя не будет другой альтернативы. Или поставят над ямой со зверями, и бросит туда, если ты откажешься. Девушка вздрогнула, представляя такую картину, а затем надолго замолчала, погрузившись в свои мысли. Я не препятствовал, давая ей время. Тем временем я осматривал дом, найдя в нем забавный отполированный каменный шарик. Видимо, живущий здесь человек держал его в качестве сувенира или был рабочим по камню. «Я помогу вам», наконец, донеслось мне в спину. «Поможешь в чем? Я не знаю, какой путь правильный, а какой нет, но одно мне точно известно. Только благодаря вам у меня вообще есть возможность выбирать, и потому я помогу вам на вашем пути. Может, он неправильный, кто знает, но это будет мой выбор, и я не откажусь от него. Рассчитывайте на меня в любом деле». Я тепло улыбнулся девушке, а затем кинул ей найденный каменный шарик, который она ловко поймала. «Обращайся на ты, возьми это на память о принятом решении. Нам еще предстоят великие дела». Глава 78. Я стоял на одной из башен пятой крепостной стены Кардигарда вместе с Уласом и наблюдал, как делегация Палеатры проезжает внутрь. Красно-золотые кареты, марширующие вдоль движения процессии латники. Определенно, эти ребята знали, как себя подать. На крыше одной из карет находилась удобная площадка, где, облокотившись на перила, стоял сам король Палеатры и приветливо махал рукой встречающим гражданам, улыбаясь. В паре фургонов я заметил мелькающих людей в красных робах. Элдрих Палеатра, добрый король с хорошей деловой хваткой, но невероятно упрямый. Говорят, он никогда не меняет однажды принятые решения, прошептал мне Улас. Старый слуга прожил всю жизнь в Кардигарде и множество раз своими глазами наблюдал подобные процессии, что прибывали в столицу Ренегона каждые 7 лет, а потому был просто кладезем слухов и сплетен про многих действующих лиц. Народ любит перемывать косточки вышестоящим, и слуги не были исключением. В конце концов подобное никак не каралось. На башню меня пустили без вопросов, лишь слегка покосившись на старого слугу. Латы странников вообще открывали многие двери, особенно здесь, в Кардигарде, где орден был особенно силен и влиятелен. Вскоре после конклавы я покину город. Надолго. Предстоит долгая экспедиция на север. Возможно, тебе стоит остаться в городе. С вашего позволения, я предпочел бы отправиться с вами, мой господин. Можете быть уверены, хоть я и стар, но во мне еще достаточно сил, чтобы выдержать дорогу. Я задумчиво посмотрел на старого слугу. Он за последнее время вообще преобразился. Из забитого старика-бедняка стал больше похож на благообразного дворецкого. Как только я разрешил ему пренебрегать этикетом, он всегда держался с достоинством, хотя и общался подчеркнуто вежливо, не позволяя себе фамильярности. Если ты так считаешь, то хорошо, однако приготовься к различным неожиданностям. Я приобрету набор походных эликсиров и лечебных снадобий, господин. Возможно, они понадобятся вам или вашим людям. Делегация Палеатры тем временем проехала за вторые ворота и скрылась из виду. А мне пришла в голову другая мысль. Делегации приезжают через разные ворота, верно? Ведь разные королевства находятся с разных сторон и наверняка следуют разными дорогами. Верно, господин. Палеатра всегда прибывает первой. Это единственное королевство, с которым Ренегон соединен мощеной дорогой. Кто, по-твоему, должен прибыть следующими? Бингл, Арс и Таллистрия. Бингл с запада, Арс с севера, Таллистрия с юга. За ними обычно следует Ганатра, Аурелион и Лиссе, в разном порядке, кто-то может и задержаться в пути. Харин и Ниора будут предпоследними, а нилийцы всегда являются замыкающими. Их королевство отрезано лесами и горами от остальных, и дорога есть только через один горный перевал, через который сложно переправлять животных. Поэтому они не торопятся. Делегации Таллистри и Арса меня интересовали меньше всего. С их двором я уже был слегка знаком, а вот на остальных посмотреть было бы интересно. Сообщи мне, когда прибудет Бингл, а затем остальные делегации. В следующий раз поднимемся на башню западных ворот. Приезд любой из делегаций не был секретом. В дне пути от Кардиграда на всех дорогах стояли дозорные башни, из которых немедленно отправляли вестового, чтобы организовать торжественный прием. Улас, вероятно, узнавал об этом с помощью уличных мальчишек. Городская ребятня, даже вполне обеспеченная, никогда не отказывалась от монеты за простое дело. Делегация Бингла была окрашена в темно-зеленые и черные цвета, создавая мрачноватое впечатление. Их король из карет вообще не показывался, предпочитая затворничество от толпы. Солдат в делегации было немного. Основную часть идущих пешком составляли молодые парни в темно-зеленых одеждах с изображением гидры на них. Кто эти люди? И почему гидра? Осведомился я у слуги. Алхимики. Гидра – символ алхимической гильдии Бингла. Предполагается, что алхимия, как и гидра, живуча и многообразна. Как вообще получилось, что Бингл стал именно государством алхимиков? Исторически сложилось, мой господин. У них на болотах растет море различных редких и не встречающихся в других местах полезных трав. Я слышал, болота – опасные места. Люди не селятся близ болот. У них не было большого выбора, господин. Когда герцог Бингл ушел на запад, чтобы основать новое королевство, оказалось, что западные земли просто утыканы болотами, больше половины их территории ими усеяно. Весь юг Бингла – почти сплошные болота. Это ничего не меняет, болота все еще опасны. Получается, их королевство должно быть совсем небольшим, или они очистили их со временем? Нет, не очистили. Большая часть населения Бингла собрана в свободных от болот регионах. Однако их алхимики умудряются как-то ходить в болото и собирать там травы, чего не получается, например, у наших, ренеганских. На юго-востоке у нас тоже есть топи, но наши предпочитают закупать реагенты у Бингла, а не пытаться добывать самостоятельно. И как им это удается? Полагаю, это известно лишь им самим. Это хранится в большом секрете. Я неоднократно бывал в Бингле, однако никто не спешит делиться подобными знаниями. Если они так хороши в этом, закупи у них эликсиров для похода. Уверен, они взяли с собой что-то и на продажу. Старый слуга молча кивнул, показывая, что принял к сведению. В глазах у него, впрочем, мелькнуло предвкушение. Алхимией он занимался с особым рвением. Детская мечта, не иначе. Делегации Арса и Таллистри я пропустил. Их созерцание ничего бы не изменило. А вот делегации Ганатры следовало уделить самое пристальное внимание. Мой господин, делегации Аурелиона и Ганатры прибудут завтра и почти одновременно. Похоже, Аурелион войдет через западные ворота, а Ганатра – через северные. Забавно. Баронство, в котором я родился, было частью Аурелиона, и в то же время об этом королевстве мне было известно меньше всего. Глухой угол, да и только. Пойдем на северные ворота, ответил я Уласу. Делегацию Ганатры я увидел задолго до того, как они миновали ворота. Издалека цвета их каравана сливались вместе, образуя из сине-бирюзовый кусочек, похожий на маленькую вырезанную из океана линию морской глади. Темно-синий, морская бирюза, и светло-голубая, словно чистая вода на солнце, пелена. Таковы были королевские цвета Ганатры, король Лилион Ганатра. Похоже, он отнюдь не собирался уступать королю Палиатры. Он въезжал в город на схожей карете, также радушно улыбаясь горожанам. Вдоль процессии была организована почетная линия, бойцы в пластинчатых доспехах, сделанных частично из черно-синих шкур, чередовались с мужчинами в синих робах. Цепь воды действует в Ганатре, вспомнились мне слова мастера Нерона. Выглядела процессия внушительно и богато, однако мой наметанный взгляд сразу определил тот факт, что доспехи явно уступают в боевом отношении тем латам, что демонстрировала гвардия Палиатры. Для простых граждан это было незаметно, но вот для опытного воина это вызвало у меня легкую усмешку. Похоже, что король Ганатры, несмотря на бедность своего королевства в сравнении с более успешным соседом соперников, хотел по крайней мере произвести не худшие впечатления. «Что ты знаешь о короле Ганатры?» — обратился я к Уласу. «Только слухи», — пожал плечами старый слуга. Говорят, он не очень популярен в народе, потому что занимает престол при живом старшем брате. Его прозвали Каменным. Ганатра соперничает с Палеотрой во всем, даже в упрямстве собственных королей. Только это, ничего плохого о нем не слышал, правильно понял мое желание слуга. Подумай, возможно, есть что-то еще. Тем временем король миновал ворота, и я впился взглядом в его лицо, стараясь изучить того человека, чью корону мне хотело забрать, повнимательнее. И он почувствовал мой взгляд. Обернувшись, король нашел взглядом меня на башне, но вскоре отвернулся. И правильно, что он мог там увидеть человека в закрытых латах странника, что смотрит на него. Так на него смотрел весь город. «Пожалуй, вы правы, господин. Есть кое-что еще. Поговаривают, у цепи воды короля Ганатра не слишком добрые отношения. Однако их полным-полно в его делегации. Да, это так. Не знаю, в чем тут дело, однако доводилось мне слышать такое, так что я просто пересказываю вам слухи. Вот здесь я составил мозаику. Цепь воды, организация мастеров магии, неподконтрольная церкви. Из сведения от мастера Нерона мне было ясно, что подобные организации отчасти конкуренты церковников. А вот на кандидатуре короля Элеона в свое время настояли именно жрецы, если вспомнить то, что говорила леди Беатрис. Вполне логично, что его недолюбливают их конкуренты. Однако ссор из избы, очевидно, не выносит. Сколько времени происходит от прибытия делегации до сбора конклава? Обратился я к Уласу. По-разному. Короли долго совещаются между собой, и да и после. А о призыве отца и иерархи объявляют за неделю. Когда благословение отца накрывает город, это незабываемое чувство. Я помнил это чувство. Монастырь находился в полудне пути от города, однако даже там это ощущалось, пусть и слабо. Что же происходит в самом городе? Мне предстояло сделать все, чтобы никогда этого не узнать. Этой же ночью я выпустил крыс с нужными приказами в королевский квартал. Глава 79. План с крысами сработал великолепно, но, увы, лишь частично. К моменту прибытия нелийской делегации с их помощью я сумел добыть и обработать 7 кристаллов памяти. Я стремился сделать это как можно быстрее, не оставляя любой из кристаллов у себя больше, чем на сутки. Навыки медитации и поддержания покрова изрядно скакнули за это время. То, что ранее вызывало тупую, ноющую боль в висках, ныне вызывало лишь легкое покалывание. Однако сейчас все мое мастерство и искусство не могло помочь мне в том, чтобы добыть оставшиеся 3 кристалла. По этой же причине я пропустил делегации Харина и Ниоры, отдыхал после тяжелых ночей и банально проспал их прибытие. А вот Лиссия. Лиссийская делегация прибыла в город с музыкой. В ней не было большого количества солдат, и король не появлялся перед народом, однако боги, какой же грохот стоял по прибытии. Трубы, струнные инструменты, барабаны. И каждый играл свою мелодию под вырвиглазные яркие желто-оранжевые флаги. Им следовало хотя бы договориться о том, чтобы играть всем одну мелодию. Многие так говорят, мой господин. Но лиссийцы говорят, что это слишком скучно, а они славятся пышными праздниками, музыкой и балладами. Улас, флегматично воткнувший беруши, едва завидев делегацию издалека, передал мне запасные. Отказываться я не стал. Если кто-то сочинит там про меня балладу, я возьму штурмом их столицу и заставлю сжечь все записи о ней, и убью всех, кто будет ее помнить. До тех пор, пока вы не прославитесь, думаю, вам это не грозит, мой господин. В Палеотре меня считают героем. Тогда, боюсь, уже поздно что-то предпринимать. Лиссийские барды внимательно следят за всеми подвигами в королевствах. Вам стоит смиренно принять это или готовить армию. Хорошо, если крысы смогут утащить кристалл лунилийского иерарха, мелькнула мрачная мысль. Но даже так оставалось еще 2. Помимо Нелей, оставался кристалл Талистрии и Харина. В королевском квартале было настоящее столпотворение, шансы проскользнуть даже ночью были не то что минимальные, а практически нулевые. Крысы шмыгали незамеченные, но что толку? Они возвращались с пустыми зубами и не могли рассказать о том, что видели. Я начал всерьез думать о том, чтобы активировать резервный план и просто убить всех верховных иерархов. Однако в этот момент из монастыря пришел один из стражников и, найдя меня в городе, передал мне письмо с красной печатью, в которой я узнал знак красных башен. Ранее ответа от Грицелиуса не последовало, и я уже намеревался искать мастера для экспедиции непосредственно в Ганатре, но неужели, мой добрый друг, спешу сообщить, что красные башни в этом году войдут в делегацию Палеотры, которая отправится на конклав. Полагаю, личная встреча будет лучшим вариантом для обсуждения интересующих нас вещей. Если вы будете в это время в Кардигарде и захотите меня увидеть, вы найдете меня в доме моего старого товарища, графа Эрцеля. Он проживает во второй полосе города. Эрнхард Грицелиус, верховный магистр круга Красных Башен. Искомый дом графа действительно нашелся в аристократической части города, прямо за первым кольцом стен. Стража без вопросов указала мне, где он проживает. Особняк был обширный и роскошный, а в его дворе стояло три закрытые красные кареты, которые я видел в делегации Палеатры. Правда, не придал особого значения. Вся делегация была окрашена в красно-золотые цвета, соответствующие королевским. Зря, как оказалось. Слуга в красном камзоле с важным видом открыл дверь и поинтересовался целью визита. «Я ищу мессира Грицелиуса. Он приглашал меня на встречу. Мессир сейчас отдыхает вместе с графом. Как вас представить?» «Представьте, как героя Палеатры», — легко улыбнулся я и снял шлем. Слуга удалился, а вот дальнейшее превзошло все мои ожидания. Из дома послышался топот, а затем на порог буквально бегом выбежал белый как лунь, морщинистый, но явно еще крепкий старик в роскошной красной робе. Несколько мгновений он изучал мое лицо и доспехи взглядом, буквально впившись в меня своими красноватыми глазами, а затем, неожиданно порывисто крепко обнял меня, не обращая внимания на латы. Отстранившись, он наконец вымолвил: «Несказанно рад вас видеть, сэр Горд». Я вежливо склонил голову. «Подобное отношение – честь для меня, мессир Грицелиус». «Ах, оставьте эти формальности», – махнул рукой магистр. «Вы спасли мою жизнь, как и тысячи жизней жителей Дири. Мой дом – ваш дом. Смею вас заверить, что спасший жизнь моего друга, также и мой друг, и мои двери всегда открыты для вас. Проходите, не стойте на пороге». Из глубины дома раздался густой, басистый голос. Черноволосый с проседью пожилой мужчина лет 60 поджарого телосложения также спустился к входу. «Граф Эрцель, мой давний друг», — улыбнулся магистр. «Я приглашаю вас погостить у меня. Знаю, вы, странники, серьезно относитесь к своим латам, однако уверен, вы не откажетесь снять их на некоторое время и слегка передохнуть». Граф был серьезен, однако в его глазах я видел улыбку. «Пожалуй, что не откажусь. Благодарю вас. Слуги графа помогли мне снять латы, быстро обмерили и принесли подходящую одежду. Переодевшись, я поднялся на балкон особняка, где граф и магистр, похоже, занимались дегустацией напитков. Иным объяснил стол, заставленный дюжиной различных графинов с разного цвета жидкостями, я не мог. Это не лиский сок из фиозы, совершенно отвратителен. Почему люди его вообще покупают?» Поморщился магистр. «Разные люди имеют разные вкусы», — парировал граф. «Да, но он же ужасно кислющий, скулы сводит. Кто захочет такое пить? Я, например». Граф с удовольствием опрокинул в себя стакан розоватой жидкости и довольно зажмурился. «Это извращение. Хороший сок должен быть слегка сладковатым, мягким, но не приторным. Возможно, еще слегка островатым, чтоб немного жгло язык. Знаю я ваше немного. Вы, огневики, в остром совсем не знаете меры. Пламя в сердце, огонь в душе, пожар в мыслях. Вот каков властелин огня», — вступил я в диалог. Магистр с графом обратили на меня взгляды. Граф был в целом равнодушен, а вот магистру такое заявление явно польстило. «Присаживайтесь, мой друг. Выскажите ваше мнение. Каким должен быть на вкус хороший сок?» — спросил магистр. «Полагаю, таким, что, выпив кубок, захотелось бы немедленно налить еще». Граф негромко рассмеялся и налил мне сока. «Попробуйте. Это сок из Ниорской косы». Сок был весьма недурен. Кисло-сладкий, слегка терпкий, чуточку островатый. Пожалуй, ничего подобного пробовать мне не доводилось. Я налил себе еще. «Вполне подходит под определение», — улыбнулся магистр. Некоторое время мы с магистром и графом предавались легкому гедонизму, распивая редкие и дорогие напитки. Затем граф наконец заметил: «Полагаю, ваш друг явился к нам не просто так, магистр. Вы хотели что-то обсудить?» «Да, пожалуй», — задумчиво протянул магистр. «Экспедиция». Я бросил быстрый взгляд на графа. «Пожалуй, это та тема, которую мне хотелось бы обсудить наедине». Однако магистр быстро перехватил и правильно истолковал мой взгляд. «Мы с графом давние друзья. Можете быть уверены, он сохранит любые тайны». Я ненадолго задумался. Граф всем видом изображал равнодушие. «Я собираю частную экспедицию, как я писал вам, на крайний север. На севере нет ничего, кроме диких земель и варваров», — заметил граф. Да, я помню ваше письмо. Со мной в Кардигарде есть несколько молодых ребят, что уже закончили обучение. Я могу отправить одного из них с вами. Но мне хотелось бы знать конечную цель экспедиции, высказался магистр. Я покатал остатки жидкости в кубке, раздумывая, стоит ли сообщать об этом. Затем пришел к выводу, что в любом случае, даже если магистр с графом кому-то что-то расскажет, это ничего не изменит. До конклава оставались всего ничего, а затем я уже покину город со своими людьми. Да и ловушка была уже готова. Конечная цель – варварские земли. Я направляюсь к варварам. Магистр промолчал, глубоко задумавшись, но перед этим между ним и графом произошел быстрый невербальный диалог. Граф же взял слово. «Почему вы думаете, что они просто не убьют вас? Варвары совершают набеги на Арс уже несколько столетий. И как вы намерены пройти дикие земли? Это еще никому не удавалось. Вам известно, как сами варвары прошли дикие земли?» Ответил я вопросом на вопрос. «Нет, и никто не знает, полагаю. Поэтому мы с интересом послушаем вашу историю», — подал голос магистр. От смеха, шуток и добродушного настроения не осталось и следа. Магистр и граф выглядели как два хищника, что встали на след, и были предельно серьезны. Дикие земли, странное место, странные животные, меняющийся ландшафт, пропадающие люди. Сплошная аномалия, одним словом. Пока вы не сказали ничего нового, это известные факты, считается, что они непроходимы, — бесстрастно отметил граф. Несколько столетий назад у нескольких варварских кланов выдались особенно голодные годы. Их шаманы и вожди собрались вместе и приняли решение попытаться пройти в дикие земли. Группа из самых опытных воинов и шаманов пробила путь, отгоняя злых духов, и вышла в Арс. В дальнейшем именно по этому пути следуют все их набеги. Магистр при слове о шаманах встал в стойку. «Откуда вам это известно?» — рассказал вождь варварского клана, которому я спас жизнь. Пожал плечами я. «Полагаю, он также сказал вам, что следует делать, чтобы не быть убитым в их землях». Глаза графа превратились в узкие щелочки. Я лишь тонко улыбнулся, не отвечая на вопрос, и отсалютовал ему бокалом. «Что вы хотите получить от варваров?» — спросил магистр. «Хочу пообщаться с их шаманами», — пожал плечами я. «Это мечта многих мастеров и магистров, в узких кругах», — вздохнул Грицелиус. «Однако живьем в плен никто из них никогда не попадал. Может быть, поэтому стоит просто прийти и поговорить? Если бы мы еще знали, как прийти и что говорить. В своих землях варвары могут уничтожить любую, даже самую подготовленную экспедицию. Уже были попытки, тщетные, и это дело давно оставили», — вздохнул граф. «Значит, вы знаете, как пройти туда, и делаете это частным образом. И у вас есть что-то, что, на ваш взгляд, заинтересует шаманов», — подвел итоги магистр. «Я не могу быть точно уверен, что их что-то...» Магистр поднял руку, прерывая меня, и сукоризной посмотрел на меня, как на ребенка. «Ну что вы, сэр Горд, не держите нас за идиотов. Ни один человек в здравом уме не отправится в подобную экспедицию, не имея того, что с очень высокой вероятностью можно им предложить. Конечно, вы не можете быть точно уверены, но неужели будете отрицать, что у вас есть план достаточно высокой степени надежности?» Я красноречиво промолчал. «Я могу профинансировать экспедицию», — заметил граф. «Благодарю, но моих собственных финансов вполне достаточно», — сухо отказался я. Граф лишь равнодушно пожал плечами, но в его глазах я заметил мелькнувшую искру уважения. «Я помогу вам с этим, сэр Горд», — вздохнул наконец Грицелиус. «В конце концов, я обязан вам жизнью. Я отправлю с вами двух мастеров. В таком деле не следует обходиться полумерами. На время экспедиции они будут слушаться ваших команд, однако постарайтесь вернуть их живыми, хорошо? Приложу все возможные усилия», — поклонился я. «Это прошло даже лучше, чем я ожидал. Однако, вопрос с кристаллами это никак не решало, увы». Глава 80. Я остался погостить у графа на некоторое время. Следовало взять небольшую паузу и хорошо обдумать в комфортных условиях то, как добыть оставшиеся 3 кристалла, однако этот пазл никак не собирался складываться. Эрнхард Грицелиус оказался весьма проницательным человеком, неприятно проницательным. В один день он подошел ко мне и сказал: «Я вижу, вас что-то гнетет, друг мой. Полагаю, какая-то вещь, не связанная с экспедицией». Держать лицо я умел. Однако, похоже, во время уютного отдыха в особняке графа слегка расслабился. «Есть некоторые дела, которые предстоит завершить перед отбытием, и я пока не знаю, как к ним подступиться. Не забивайте голову, расскажите мне, уверен, что я смогу что-то посоветовать. Я задумчиво смотрел на старого мага, который, кажется, искренне хотел помочь мне и прикидывал, чтобы такого ему соврать, чтобы не объяснять всю глубину проблемы. Но прежде чем я успел придумать удобную ложь, магистр внезапно вздрогнул, смотря на меня. Я знаю этот взгляд, никогда не думал, что увижу такой вновь, неожиданно хриплым голосом произнес Грицелиус. Вот как, и что же, по-вашему, означает мой взгляд? Поднял бровь я. Глаза верховного магистра превратились в пылающий огонь. Воздух вокруг превратился в пылающий купол из тонкой стены пламени. Маг замолчал на некоторое время, поглядывая на меня из-под лобья, а затем начал издалека. То, что я вам расскажу, является тайной круга красных башен и никогда не должно быть известно кому-то другому, даже графу. Никому. Вам это ясно? Нас могут услышать. Тихо заметил я. Не могут. Звуки передаются по воздуху, а купол сжигает его, не давая им разнестись дальше. Это не уйдет дальше меня без вашего позволения, можете быть уверены. Твердо посмотрел в пылающие глаза я. До меня верховным магистром красных башен был мессир Шейн Сестриус. Я был его личным учеником. Никто, кроме небольшой группы наших магистров, этого не знает, но каким-то образом мой бывший учитель сумел сделать то, что не может ни один человек. Он убил другого человека. И как это связано со мной? Общеизвестно, что люди не способны на серьезный вред друг другу. Напрямую ложь, сознательное убийство или любое другое осознанное действие, которое, так или иначе, серьезно навредит другим людям. Смерти на дуэлях, во время разборок лордов, обманы неверных мужей и жен, даже просчеты церкви, из-за которых появился наш круг, лишь следствие людской глупости, совершая которую, люди искренне думали, что делают как лучше. Шейн Сестриус каким-то образом сумел обойти или изменить это правило. Мы поняли это тогда, когда слишком часто люди, что мешали кругу распространять свое влияние, стали сгорать в случайных пожарах. Конечно, пожары в южных странах, не сказать, чтобы редкое явление, случается. Но так избирательно именно у тех, кто был с нами не согласен, магистры долго не могли в это поверить, но совпадения все копились и копились. Узнав об этих подозрениях, я спросил у учителя это лично. Старый маг замолчал, слегка прикрыв глаза. И что было дальше? И тогда я увидел в его глазах тот же взгляд, что и у тебя. Он сказал мне, что это все чепуха и наветы завистников, конечно же. Однако позже я сам застал его за поджогом, прочитав память огня на очередном, уже затухающем пожаре. Затем мы с другими магистрами вычислили его следующую цель и застали его на месте. Мы не хотели его убивать, да и не могли, но он напал на нас, поняв, что его раскрыли. Он был старым, сильным и опытным магистром, но мы были моложе, и нас было больше. В итоге он почти выдохся, и мы предложили ему сдаться, однако он ответил на это очередным потоком ревущего пламени. И что с ним стало? Он умер от истощения. Такое случается, когда мастер начинает перегонять свою жизнь в нейтраль и забирает слишком много. И вы полагаете, что я, что ты такой же? А теперь посмотри мне в глаза и скажи, что я ошибаюсь. Глаза верховного магистра были похожи на солнечные протуберанцы, и сложно было что-то прочитать в них. Если он сумел понять это, не факт, что мне удастся обмануть его. Поэтому я промолчал, прикидывая, как бы поудачнее грохнуть его на месте и не превратиться в факел. Внезапно купол вокруг нас потух, а глаза магистра стали обычными, темно-красными. Он слегка сутулился и присел. «Так я и думал», — вздохнул он. «И что вы будете делать теперь? Это ничего не меняет, я все еще обязан тебе жизнью. Без тебя меня бы здесь не было, верно? Пойдем, прогуляемся». Мы с магистром вышли на отдаленный участок городской стены, свободный от патрулей, чтобы поговорить без лишних ушей. Если так подумать, то это делает твой поступок еще более ценным. Любой рыцарь спас бы меня, окажись он на твоем месте, он просто бы не смог поступить иначе, ведь это значило навредить мне. А ты мог не делать этого, но все же сделал, протянул Грицелиус. Почему, а почему нет? Когда та тварь завизжала, оглушила всех кроме меня и сэра Кадагана. Очевидно, чтобы бороться с ней пригодилась бы помощь мастеров, поэтому я метнулся в башню за вами. Вас я вынес, а когда вернулся за вашим учеником, башня уже рушилась, и я едва успел выпрыгнуть сам. Ответил я чистую правду. Вы могли просто уйти со стен, и оставить это дело другим, и прослыть трусом. Живой трус лучше мертвого героя, потому что способен принести больше пользы другим людям. Я все еще жив, так, и герой, а не трус. Значит, это было верное решение. Эрнхард негромко рассмеялся. С этим трудно спорить. Я просто пытаюсь понять, почему вы приняли такое решение. Меня больше волнует сохранение моей тайны. За это можете не волноваться. Внезапно мне пришла в голову интересная идея. Хотите, я научу вас? Научите чему? Поднял бровь Грицелиус. Тому, на что был способен ваш учитель. Вы хотите сказать, что это умение, что может быть передано от человека к человеку? Медленно, с расстановкой спросил старый маг. Я слегка покачал головой. Нет, немного не так. Пожалуй, уместнее будет сравнить это с веревками или оковами. Представьте себе животное, что охотники опутали невидимыми сетями или веревками. И каждый раз, когда оно пытается сделать то, что не нравится охотникам, они дергают за них, не давая ему это сделать. Это очень неприятное сравнение. Вы хотите сказать, что именно так это происходит и с людьми? Кто-то чрезвычайно могущественный дергает нас за ниточки, словно описываемое вами животное, а мы даже не замечаем их, верно? Кто-то или что-то, мне неведом первоисточник, однако я точно знаю, что нити можно оборвать, потому что знаю о сути самого явления. Как можно освободиться от веревок, если ты не знаешь, что связан? На лице верховного магистра отразилась напряженная работа мысли. Он забормотал себе под нос. Что же это может быть? Невероятная сила, почти божественная. Отец, нет, это бессмысленно, ему достаточно приказать, да и он скорее создал бы нас такими, а не окутывал нитями. Другие боги, он бы не позволил. Есть интересные мысли на этот счет, полюбопытствовал я. Вы, наверное, этого не знаете. Даже не наверное, а почти наверняка. Пожалуй, подобному учат только в монастырях, наружу подобные знания не выходят. Отец дал людям всего 1-3 завета, причем, не обязательных к исполнению. Один из них звучит, как «Будьте свободны», так он сказал. А что насчет рыцарского кодекса, королевских законов, правил, указов? Это все уже придумано людьми и для людей. Отец никогда ничего не требует у людей и от людей, хотя мы и готовы выполнить любой приказ своего создателя. Вначале он обучил нас различным искусствам, а затем отрешился. Но по-прежнему отвечает на созыв конклава раз в 7 лет, посвящает новых верховных жрецов и отвечает им на вопросы. А иерархи уже потом сами решают, что и как делать. Это ценная мысль. Теперь мне все понятно. Все понятно, о чем вы? Вот здесь я решил играть ва-банк. Настало время применить заготовку, которую я обдумывал очень долго. И именно мессир Грицелиус, обязанный мне, обещавший хранить тайны, но при этом крайне образованный и проницательный человек, был идеальной целью для ее испытания. Понятно, почему мне поручено это дело свыше? Эрнхард Грицелиус посмотрел на меня очень внимательно. Он не переспрашивал, хорошо услышав, что я сказал, и мгновенно сделав из этого соответствующие выводы. Могу ли я узнать, что за дело? Мягким, почти не дрожащим от нетерпения голосом осведомился он. Возможно, вы сумеете мне кое-чем помочь, протянул я, проигнорировав его вопрос. Я слышу, но сначала вам стоит сбросить с себя лишние веревки. Как? Просто скажите. Я маг воды. Маг, что значит это слово? Магия – это совокупность всех мистических искусств нейтраля, что нас окружает. Она повсюду, она сама суть бытия, что пронизывает вселенную. Я понимаю, о чем вы говорите, но никогда не слышал этого слова. Магия, повторил по слогам, словно пробуя на вкус, старый магистр. Какое интересное и емкое определение. Полагаю, раз вы поняли, то можете продолжить. Но я не маг воды. Если следовать вашему определению, то я определенно маг огня. В этом и суть. Вы – маг огня. От того, что вы скажете, что вы маг воды, эта суть не изменится. Ничего не изменится. Но вы не можете произнести эти слова, потому что вам запрещают их произносить. Потому что не свободны. Вспомните огонь, что течет по вашим жилам. Нравится ли ему, когда ему что-то запрещают? Вы способны расплавить камень силой воли, не можете сказать пару простых слов? Магистр поднял руки перед собой и создал пылающий шар размером с арбуз. Некоторое время он вглядывался в протуберанцы его пламени. Я, на его висках выступили бисеринки пота. Я встал рядом и положил ему руку на плечо. Вы сможете. Что такое оковы для того, кто повелевает огнем? Лишь пепел. «Я, маг воды», — резко, с выдохом произнес Грицелиус. Шар огня погас. С беспокойством магистр снова немедленно создал его и облегченно выдохнул, глядя на него с некоторой любовью. «Вот видите, ничего не изменилось, кроме моей концентрации. Подумать только, сбилась, и это после стольких лет. Погасил шар, как мальчишка, позор на мои седины», — проворчал старый магистр, но в его голосе слышалось довольство. «Я никому не расскажу», — улыбнулся я. «Вы говорили о помощи в порученном вам деле», — посерьезнел магистр. «Мне нужно на некоторое время получить для себя кристаллы памяти, которые иерархия использует для зова, а затем вернуть их на место. Все 11, это невозможно. Они должны объявить конклав со дня на день. Только 3, Нилийский, Таллистрийский и Харинский. Не буду спрашивать, как вы уже умудрились достать остальные», — сверкнул глазами Грицелиус и глубоко задумался. Магистр думал долго и упорно. «Я не беспокоил его, также продумывая свои варианты. Солнце начало клониться к закату. С Нилийским будет сложнее всего. Однако у меня есть одна мысль. Кристалл нужен вам надолго, не дольше, чем на сутки. В крайнем случае как минимум на пару часов. Это облегчает дело. Суток не обещаю, но, возможно, несколько часов я смогу обеспечить. Не съезжайте пока от Эрцеля. Как только все будет готово, я позову вас. Что же до Таллистрии и Харина? Тут, боюсь, вам придется действовать самостоятельно. Задействуйте собственные связи. Связи в Таллистрии и Харине, к сожалению, у меня не имеется». Грицелиус посмотрел на меня с ноткой старческой снисходительности. «Вот здесь вы ошибаетесь. Харин, королевство, основанное рыцарем-странником. Добейтесь встречи с королем. Вам это наверняка будет несложно. Задействуйте знакомых в ордене. Убедите их, и дело окажется проще простого. Что же до Таллистрии? Помните свою дуэль при их дворе?» Я скривился. «Конечно, это я помнил. Ну-ну, не кривитесь. К вашему сведению, мой дорогой друг, наш король по моему совету полностью перекрыл торговые сообщения с Таллистрией. Вы можете сыграть на этом, сказать им, что не будете держать зла, если они помогут вам в одном деле, сказать, что замолвите словечко в Палеотре и примите их извинения». Мессир Грицелиус хитро мне подмигнул и довольно улыбнулся. «Пожалуй, это может сработать», — медленно кивнул я. «Дело, конечно, тонкое, но я уверен, вы справитесь», — развел руками магистр. «Нелию оставьте на меня. Единственное, что мне не нравилось в этих планах, это то, что таким образом я оказывался связанным с кристаллами памяти, и это оставляло следы. Но другого выбора не было. Мне нужны были все 11, а времени оставалось все меньше и меньше». Глава 81. «Мне нужна ваша помощь». Я находился в кабинете магистра ордена странников и смотрел на него предельно серьезным взглядом. «Я готов вас выслушать, сэр Горд. Мне поручено задание свыше, и, увы, мне не удается сделать все самостоятельно до конклава, поэтому я обратился к вам. Это должно оставаться тайным. Таково задание», — выдохнул я. Магистр молчал некоторое время. «Это связано с нашим предыдущим разговором, отчасти». Магистр встал, отвернулся и подошел к витражному окну, где был изображен рыцарь. «Если отец дал вам задание, вы должны исполнить его любой ценой. Я окажу вам любую помощь, на которую способен. Вы можете сообщить мне суть миссии. Я должен получить все 11 кристаллов памяти, что находится у иерархов, напоить их той силой, что мне даровано, и вложить в них воспоминания о разговоре во сне, а затем вернуть их на место, и так, чтобы иерархи ничего не знали об этом». Старый, дряхлый старец посмотрел на меня с легкой растерянностью, затем медленно ответил: «Вы знаете, как происходит призыв отца, догадываюсь, однако я никогда не присутствовал при этом. Именно так, как вы описали, напоить кристаллы силой и вложить воспоминания о нем. Это имеет значение, эта информация известна только иерархам и их советникам. Я был советником верховного иерарха Ренегона, входил в совет семи, пусть это и было много лет назад, и потому это мне известно. А вот откуда подобное известно вам, сэр Горд? Я лишь повторяю вам задание, данное мне свыше во сне». Некоторое время магистр сверлил меня взглядом, затем отвернулся и растерянно пробормотал себе под нос: «Это не имеет смысла, это уже должно быть сделано давным-давно, если только вы можете помочь мне с этим». Магистр пребывал в сильной растерянности, но все же ответил: «Да, конечно, если такова его воля, но даже мои возможности имеют свои пределы. Полагаю, мне удастся убедить некоторых из иерархов одолжить кристаллы, но все 11, от вас требуются только кристаллы Таллистрии и Харина. Магистр взял себя в руки и посмотрел на меня пристальным, серьезным взглядом. Значит, ты успел разобраться с остальными? Даже не буду спрашивать, как тебе удалось сделать это и не поднять переполох. С Харином я помогу. За первым кольцом стены ордена есть особняк, что мы используем для собраний. Спроси стражу монастыря, они расскажут, где он. Прибудь туда через неделю. К этому времени один из рыцарей принесет туда кристалл. Что же до Таллистрии? Глава ордена странников слегка искривил старческое лицо в презрительной гримасе. Затем отвернулся и начал говорить. Таллистрийские целительницы – давние соперники наших мастеров жизни и нашего ордена в частности. Они также умеют делать изменять людей. Пусть у нас это получается лучше, однако и они умеют то, что нам недоступно. Например, живые стены вокруг столицы, выращивание деревьев под жилье и прочие цветочные штучки. Я был в Виталии, видел это. У меня нет никаких рычагов влияния на Таллистрию. Они проигнорируют мои слова, и ни у кого в ордене нет. Это мне точно известно. Возможно, это удалось бы продавить официальным запросом. Однако нужно сохранить дело в тайне, так ведь? Верно. В таком случае тебе придется искать подходы самостоятельно. Орден здесь не поможет. Скорее, наша тень за твоей спиной лишь усложнит твою задачу. Что же, похоже, это был максимум возможностей, которые я мог выжать из своих связей. Нелию возьмет на себя Грицелиус, а Харин – магистр странников. Что же до Таллистрии? Я тяжело вздохнул и сжал кулаки. Похоже, придется вновь унижаться, юлить, лгать и пытаться убедить Таллистрийскую королеву сделать то, что мне нужно, и сделать втайне. Конечно, мое присутствие при дворе не останется незамеченным, однако, если сделать все правильно, это можно списать на продолжение моего старого конфликта с младшей принцессой. Откладывать это дело не стоило. На следующий же день я стоял в своих латах у входа в королевский квартал. Назовите имя и цель визита. Стражи у ворот было немного, но это была гвардия. Хорошо обученные ветераны, каждый имел полные латы. Возможно, орденским они и уступали, но вряд ли сильно. Сэр Горд, рыцарь-странник, я хочу попросить аудиенции у королевы Таллистрии. Спокойно ответил я. Прочитать эмоции стражи через закрытые шлемы было невозможно. Однако они были в небольшом замешательстве. Переглянулись между собой и один из них скрылся в надвратной башне. Спустя некоторое время оттуда появился среднего возраста человек в легких чешуйчатых доспехах, выкрашенных в сине-белый цвет. Это были королевские цвета Ренегона. Граф Лагиль, я капитан королевской гвардии. Представился мужчина. Вам известны правила королевского квартала? Признаться, нет, это не то, о чем болтают на каждом углу, верно, надеялся узнать это у вас. В королевском квартале проживает король и его приближенные, как вы можете понять из названия, улыбнулся уголками губ Лагиль. Мы не пускаем сюда никого без специального разрешения, король любит тишину и покой. Никаких исключений, капитан покачал головой. В королевском квартале также проживает верховный иерарх и его люди. Помимо этого, здесь останавливаются делегации других королевств во время конклава. Рыцарей странников в этом списке нет, при всем моем уважении. Войти внутрь вы можете только по приглашению кого-то изнутри. Я задумался ровно на секунду. Возможно, кто-то из ваших людей сможет передать мою просьбу об аудиенции. Если королева откажет, я уйду, однако у меня есть основания предположить, что она согласится принять меня, и это будет считаться приглашением, верно? Граф Лагиль раздумывал недолго. Возможно, в ином королевстве меня могли и послать куда подальше. Однако странники были известным и влиятельным орденом, а Ренегон был их домом. Я прикажу одному из своих людей передать вашу просьбу. Но вам придется подождать, ответил граф. Это не проблема. Спокойно ответил я и спокойно уселся прямо на обочину дороги, занявшись медитацией. Как вас представить? Спросил меня вдогонку капитан. Скажите, что аудиенции просит герой Палеатры. Полагаю, королева поймет. Гвардейцы, впрочем, оказались вполне приятными ребятами. Долго держать меня на входе они не стали и пригласили пройти в караулку, где напоили неплохим травяным отваром, рассказали пару байк и с интересом выслушали историю о том, как я стал тем самым героем. Ждать пришлось долго, несколько часов, не меньше. Я прибыл к воротам квартала ранним утром, но когда пришел ответ, казалось, оставалось всего пару часов до сумерек. Впрочем, я не жаловался, Проводить время с гвардейцами всяко было веселее, чем сидеть в нише на крыше храма, постоянно поддерживая покров смерти. В карауку вошел граф Лагиль и посмотрел на меня серьезным и даже слегка удивленным взглядом. «Королева готова принять вас. Сегодня же мой человек отведет вас». Мое лицо осталось бесстрастным. Однако, уходя, я бросил графу короткое и веское: «Спасибо». Уверен, он это запомнил. Глава 82. Один из гвардейцев провел меня по кварталу в особняк, окрашенный в зелено-фиолетовые цвета. Королевские цвета Таллистри. Он сильно выделялся из ряда других наличием вокруг себя небольшого сада. Впрочем, это и цвет, пожалуй, был единственным отличием гостевых особняков для делегаций друг от друга. Вблизи было похоже, что все они строились по типовому проекту с незначительными отличиями, внесенными уже после постройки. Исключением, разумеется, был особняк верховного иерарха Ренегона. Доведя меня до особняка, гвардеец удалился. Дверь открыла пожилая женщина в скромном платье. Окинув меня взглядом, она степенно спросила: «Назовите ваше имя и цель визита, сэр». «Сэр Горд, рыцарь-странник, прибыл на аудиенцию к королеве. Следуйте за мной». Никак не выказала удивления женщина и провела меня в сад на заднем дворе особняка. Там, в окруженной живой изгородью и лианами беседке, находились две женщины и тихо беседовали. Заметив наше приближение, они прервали диалог. Я быстро осмотрел и проанализировал обеих женщин. Первая, статная леди на вид лет 30 или 35, была одета в зеленую робу и имела на груди ожерелье, в котором находился неграненный зеленый кристалл. Кристалл памяти. Проклятие. Увидев кристалл на шее, я мгновенно понял, почему крысы не смогли достать его. Иерархом Таллистри была женщина, и она носила его как украшение. Я всегда выпускал крыс в те моменты, когда иерархи куда-то отлучались, собирались на совет, были на приеме в королевском дворце или спали, на крайний случай. Вторая женщина была пожилой, уже седой леди. Однако назвать старый ее язык бы не повернулся. Я затруднялся сказать, сколько ей: 50, 60, 70. Она была не молода, это точно, однако почти полное отсутствие морщин, статная фигура и застывшая маска величия на лице затрудняли определение возраста, несмотря на полностью седые волосы. «Да, это была королева, сэр Горд, я полагаю», — холодно произнесла королева, пока эти мысли вихрем пронеслись в моей голове. Разные иерархи использовали в качестве кристаллов памяти разные драгоценные камни, всегда достаточно крупные, что потянули бы на много карат, и всегда неграненый. С чем это было связано, я не знал, однако факт оставался фактом: крысы притащили мне камни самых разных видов. В некоторых можно было узнать алмаз, сапфир или рубин, а насчет иных я затруднялся сказать вообще, что это за камень. Надобности в геологии у меня ранее не было. Возможно, и остальные иерархи, чьи кристаллы достать не удалось, просто носили кристаллы при себе, не хранили их в надежном месте. Мне стоило больших трудов не пялиться на кристалл, который был совсем рядом, только руку протяни. «Рад выразить свое почтение вашему величеству», — поклонился я. «Признаюсь, ваше появление здесь весьма удивило меня, настолько, что я не смогла сдержать любопытство. Вы знаете, что по вашей вине Палеатра полностью прекратила торговлю с нами. Я слышал об этом прискорбном факте, ваше величество». На язык так и просилась фраза, что моей вины тут абсолютно нет. Однако сомневаюсь, что это понравилось бы королеве. «И что же привело вас ко мне, сэр Горд, самого гордого героя Палеатры?» Королева ядовито усмехнулась. «Поведайте нам, не стесняйтесь. В конце концов, это Ренегон, я не могу вас здесь арестовать, верно? Разве что попросить своих гвардейцев преподать вам урок вежливости. С вашего позволения, я предпочел бы поговорить наедине, ваше величество. Уверяю вас, дело, с которым я прибыл, достаточно важное». «Какая восхитительная наглость! Ты слышала, Иона, наедине?» «Слышала, ваше величество. Удивительное попрание всех норм этикета. Предлагать такое даме. Давненько я не слышал от мужчин таких предложений. Каков наглец, а?» Королева смерила меня нечитаемым взглядом. Интуиция пасовала в такой ситуации. Понять истинное, а не высказываемое настроение королевы мне никак не удавалось. Осталось лишь положиться на опыт и заготовленные диалоги. «При всем уважении к вашему величеству, дело, которое мы будем обсуждать, касается рыцаря и королевы, а не женщины и мужчины. Приношу свои извинения, Если я сказал что-то не так, я встал на колено и протянул меч рукоятью в сторону королевы. Среди знати тела это жест означал сразу несколько вещей. Признание власти, признание покорности, отсутствие дурных намерений или сдача победителю. Высшие проявления вежливости, которое я знал из этикета. Чаще всего оно применялось при сдаче в дуэли. Причем неважно, во время индивидуальной или групповой схватки. Королева немного помедлила, глядя на меня. Прочитать на ее бесстрастном лице по-прежнему было невозможно. Затем она бросила жрице: «Оставь нас, Иона». «Но, ваше вы, оставь нас». В голосе королевы лязгнула сталь. Молча поклонившись, жрица удалилась из беседки, оставив нас с королевой наедине. Несколько минут королева смотрела на меня, не меняющего позы. Затем сказала: «Встаньте, рыцарь, и выкладывайте, зачем явились. У меня есть основания полагать, что, потратив достаточно сил и времени, я смог бы исправить эту прискорбную ситуацию с торговлей между Палеотрой и Таллистрией». В глазах королевы появился легкий интерес. «Вы знаете, что говорят про короля Элдриха, что он упрямее, чем Конга. Вы всерьез полагаете, что сумеет убедить его изменить решение?» Королева смотрела на меня с легким прищуром. Подобное заявление про короля граничило с оскорблением, и она определенно ждала моей реакции. Это займет время, годы, вероятно. Но да, я уверен, что смогу это сделать, если проживу достаточно долго. Пожалуй, я бы обрадовалась такому заявлению, если бы была наивной дурочкой. Объясните мне, зачем вам это? Что-то я сомневаюсь, что за последний год вы внезапно воспылали к моему королевству столь пылкой любовью. Потому что мне нужна ваша помощь в одном деликатном деле, которое я должен любой ценой сохранить в тайне. Вот как, значит, помощь в деликатном деле в обмен на помощь в снятии эмбарго Палеотры. Верно, ваше величество. Конечно, я наверняка смогла бы вам помочь, однако знаете, у меня есть некоторые сомнения, что вы сами сможете исполнить обещанное. О, я вовсе не сомневаюсь в вашем слове, лишь говорю о том, что вы переоцениваете собственные возможности. Такое случается с молодыми мужчинами, знаете ли, мессир Грицелиус считает иначе, ваше величество. Проглотил оскорбление я. Вы знакомы с верховным магистром Красных Башен? Какие отношения вас связывают? Подняла бровь королева. После того, как я спас жизнь мессиру Грицелиусу во время нападения Крикуна, мы стали добрыми друзьями. Недавно он приглашал меня на совместную дегустацию с графом Эрцелем. Бесстрастно ответил я. Вот как, интересно. Расскажите мне об этом нападении. Я слышал об этом столько небылиц. Таллистрия, конечно, не имеет выхода к морю, однако мне было бы интересно послушать рассказ непосредственного участника событий. Повелительный тон королевы не предусматривал отказа.